Долго-долго потом, много лет спустя, сама же стоя у последнего порога, она еще помнила лицо умирающего, его глаз, огромный, сверкавший, прикованный к ее лицу, этот пронзительный взгляд, в котором сосредоточились все силы гибнувшей души, все желания разрушавшегося тела, последние мольбы, последняя любовь. Она целовала его руку, одеяло, край простыни, заливаясь слезами, бессвязно умоляя простить ей все зло, все обиды, все страдания, благословляя за все, что дала ей его любовь, которая уходит, которая не повторится. Он все слышал, но говорить уже не мог. И не мог даже пошевелить рукой, коснуться ее щеки. Он все понял и простил. Его взгляд отвечал ей, прощал, ласкал, благодарил. И за то, что она любила его когда-то, и за то, что, пожалев, пришла к нему теперь. Были они одни, входил ли кто в комнату, когда спустились сумерки, когда зажгли огонь, когда положили ему на голову лед, она ничего не помнит. Отрешенные от всего мира любовью, они были вдвоем. Стояли рядом у последнего порога, перед дверью, открывающейся в вечность. И она держала его руку в своей, когда он переступил роковой порог, держала, пока эта рука не похолодела, пока не застеклел его глаз и не потух взор, не отрывавшийся от ее лица. Тогда она очнулась и поняла, что он умер. Она поднялась с колен. За дверью слышалось движение, кого-то звали, где-то хлопали дверями, где-то раздался истерический плач. Она перекрестила мертвого Павлушу, прикоснулась губами к влажному лбу, к вялой руке, потом закрыла ему веки и, сделав земной поклон, тихонько вышла в коридор. Какие-то женщины, толпившиеся у двери, с испугом поглядели ей вслед. В зале встретился доктор. «Он умер», — просто и вяло сказала Надежда Васильевна и пошла к выходу. Когда губернатора хоронили, она уже не плакала. В церкви она стояла сзади всех, забившись в угол, за спины любопытных, чужих и праздных людей. Впрочем, и она была здесь чужой. Мертвый опочинен принадлежал семье. Жена его рыдала, стоя в изголовье, и два раза падала в обморок. Мирлета не сводила глаз с любимого лица, теперь бледного, изможденного. Лика с мужем, княгиня Мика, Нольде, все враги Надежды Васильевны и друзья его жены столпились тут. Ей не было места у гроба. И на кладбище она шла в толпе, которая толкала ее, обгоняла. Это были люди, никогда не бывавшие в театре, не знавшие ее в лицо, быть может, никогда не слыхавшие об ее отношениях к покойнику. И это было хорошо. Хорошо было и то, что Лучинин, тщетно искавший ее в церкви, ушел вперед, что Поля убежала, снедаемая жаждой зрелищ. Некому было следить за ней. Вера, конечно, осталась дома, тем лучше. Она не хотела сесть в карету, которая ехала сзади. На полдороги к кладбищу от усталости и бессонницы у нее закружилась голова. Она испугалась, что упадет, и чувство одиночества вдруг охватило ее. И была в этом сознании такая беспредельная тоска, так ясно поняла она именно в этот миг, куда идет она, кого хоронят, что потеряла она со смертью Опочинина, какая пустота ждет ее в дальнейшей жизни, что, забыв обо всем, она громко застонала и закрыла лицо. «Возьмите меня под руку», — услыхала она рядом знакомый голос. Полузакрытые усталые глаза глядели на нее из-под тяжелых век. Яркие губы с опущенными углами выделялись на бледном лице. Она вздохнула с облегчением и благодарно кивнула головой. Она не спросила себя, почему он здесь опять, этот человек, имени которого она не знала.